355. Сын мой, даю бесконечную многогранность единого пути приближения к свету. Все о том же, но с разных углов зрения и с разных сторон. И когда внешняя форма выражения как бы противоположна одному из данных ранее, значит, угол зрения переместился на 180 градусов. И дается аспект истины с точки зрения диаметрально противоположной, нужной для понимания сущности единой вещи. Потому понимание пар противоположностей в сознании своем надо уметь совместить. Не схоластика, но свойство высшего зрения видеть предмет со всех сторон одновременно. Центр везде, с окружностью нигде. Это придется тоже понять. Не символ ли это огненного сознания? Так научаемся подниматься над обычными протаренными путями мышления и вступаем в область неизвестного. Хочу дух ваш над миром обычного поднять, дабы прикоснулся он к действительности. Противопоставляют нашему знанию мудрость земную, доказуемую земной логикой и подтвержденную чувствами земными. Но не ложью ли будет оно и антиподом действительности? Логика огненного мира с логикой земной разница. Учитель далеко, за тысячи километров, говорит мудрость земная, и на этом успокаивается. Для духа расстояний нет. В духе их можно преодолеть, и в духе можно сообщаться, говорит наша мудрость. И мы, и ближайшие наши, и продвинувшиеся ученики сообщаемся в духе. Так же и общение в духе происходит, невзирая ни на какие условия, расстояния и обильные плоды ученику, имеющему общение с учителем, приносит. И невидимые, неслышимые следствия явно имеет. Отрицают, ибо не знают. Знающие действительности не отрицают. Еще хочу сказать, что ясность выражения мысли учителя при восприятии зависима от степени слиянности сознаний. Потому все время говорю о том, что общение надо углублять. Не могу усыплять, подавляя центры, как бывает в случае с медиумами. Наоборот, хочу, чтобы центры бодрствовали в напряжении чуткой настороженности. Чуткую напряженное спокойствие в момент восприятия нужно также понять. Это не нервный, возбужденный подъем психики, но именно напряжение спокойствия обостренного состояния чуткой напряженной настороженности. Огненное напряжение энергии и нервная хлопотливая и суетливая возбудимость нервов явления совершенно несоизмеримы. Мы величайшие дела творим в величайшем напряжении, при полном спокойствии и равновесии. Надо учиться спокойствию владыки. Надо понять, что лишь равновесие можно вершить большие дела. Тем, кто не овладел качеством спокойствия и равновесия, больших дел не поручаем. Нам так нужны люди, овладевшие хотя бы основными ступенями требуемых качеств. Охотно и с радостью до предела насыщаем стремление ученика утвердить нужные качества. Мне передайте желание свое вместить звучащее духа вашего качества. Получу вашего устремления, магнитно насыщу его по соответствию. Но надо, чтобы устремление исходило от вас, ибо закон запрещает насилие над волей свободной. Потому вас стремлюсь пробудить нужный импульс, дабы устремления ваши и свет ваш были самоисходящими. Пусть мощный сноп огненных энергий устремляется от вас ко мне для неотложного насыщения их по закону магнита и соответствия. Магнитная сила созвучия в жизни ученика большое значение имеет, ибо получаем по созвучию, по линиям сил, из сердца горящего исходящих. Хотите иметь? Осознайте ясно и четко, чего хотите. Желание ваше, насыщенное огнем сердца, направьте ко мне, и по каналам магнитной связи в доверии ждите ответа созвучного. Радуемся, когда видим самоисходящие лучи устремлений, ибо спешим нагрузить их грузом ценнейшим ответным. Устремление, направленное в пространство, также ответы приносит, возвращаясь к первоисточнику своему с богатым созвучным уловом. Провод пространственный и провод одиночный действуют без отказа. Забрасывая сеть, не знает рыбак, какие сорта рыб он выловит. Но духовная сеть, в океан пространство забрасываемое, улов приносит по созвучию. Зов дает отклик, дает всегда. Попросивший хлеба может получить камень, но лишь от людей. От пространства получение идет всегда по соответствию, и лишь злые посылки вызывают каменный дождь на голову пославшего. Запомните, в соответствии и по созвучию получаем, отказа нет никому, просите и дастся вам, но духом и сердцем просите, приводя в действие могучий закон магнитных соответствий высших энергий.